Глава 7. Поступило сообщение от командора. Тут же, как только легкий крейсер вышел из сверхсветового коридора, доложил связист. Передал информацию о том, что нашему авангарду была поставлена задача отвести корабли противника, дав основным силам пространство для маневрирования. Состояние сил авангарда тут же уточнила Мира, открывая карту системы, но не видя всех подробностей, ибо они только-только прорисовывались. «Потерь нет. Обстреливают корабли противника с безопасного расстояния». Спустя буквально пару мгновений, запросив справку у той части флота, ответил специалист связи. «Но ситуация тяжелая. Маневрировать долго не выйдет. Их теснят и пытаются охватить сразу с двух направлений. Тогда поступаем следующим образом. В распоряжении Миры, за исключением самого легкого крейсера, были еще два фрегата и три эсминца». Можно было делить на три группы, что она и сделала. Первая пошла по большой косе в сторону космической станции, которую предстояло взять под свой контроль, чтобы отрезать силы противника от возможного отступления. Вторая группа во главе с легким крейсером направилась в лобовую атаку. Она была самой прочной, так что могли себе такое позволить. Третья группа пошла вдоль условной границы звездной системы, чтобы взять противника в клещи. Состав фланговых групп был следующим. Фрегат, эсминец и их полные группы корветов. У Миры же все было идентичным, за исключением первого пункта. Фрегата не было, был крейсер, что более выгодно и приятно. Все приказы разлетелись моментально. К центральной звездной группе, условно левофланговой, присоединилась ранее скрывающаяся группа разведки, с помощью которой Марк и смог отдать приказ авангарду. Это небольшое усиление на случай того, если враг попытается вырваться теми силами, которые имел в данный момент. Но план был рассчитан на то, чтобы у противника в принципе в этой битве не было крупных сил. Цель — окружить с флангов, сильным ударом основной группы разделить строй противника на две неравные части, ибо на равные точно не выйдет, после чего уничтожить их интенсивным огнем по отдельности. Сначала малую, затем всеми силами и крупную. Бой с кораблями прикрытия и центральной группировкой первого флота «Райс» начался буквально через 30 минут. Нужно было сократить разрыв рывком, но Мира решила не рисковать, так как враг мог установить скрытые от глаз минные поля, и ради этого время от времени с эсминцев запускали специальные осколочные ракеты в достаточно большом количестве. Осколками они в прямом смысле слова расчищали проход там, где, как казалось специалистам разведки и самой Мире, находятся минные заграждения. И прогадали всего пару раз. Правая фланговая группировка при этом смогла спокойно пролететь по широкой диагонали, получив от авангарда информацию о том, где пролетал противник, преследуя их, как и от разведчиков. Из-за этого они смогли буквально через 5 минут ввязаться в перестрелку, позволив авангарду развернуться и пойти в свое контрнаступление. Мира все это время продолжала наблюдать не только за разворачивающимся боем, но и за четырьмя выходами противника в эту звездную систему. Откуда могли неожиданно подойти силы противника, о которых разведка могла просто не знать. И это заставляло держать саму себя в напряжении, постоянно отвлекаться, но тем не менее, это не особо сильно мешало реализации ее плана. Левофланговая группа вступила в битву. Доложил ее помощник, получив информацию от связистов, которые уже самостоятельно не могли докладывать из-за огромного объема работ. Противник в данный момент времени пытается сгруппироваться, по признакам может предпринять атаку всей своей группировкой в сторону недавно названной группы. Основной группе сместить вектор движения левее на 10 градусов, при этом постоянно ведя огонь по тем силам противника, которые в данный момент находятся правее нас относительно носа нашего корабля. Слегка нахмурившись, перестукивая пальцами своей механизированной рукой по подлокотнику, отдала приказы Мира. «Авангарду усилить нажим, правому флангу сблизиться с авангардом, но при этом контролировать свой фланг, чтобы не допустить прорыва в данном направлении противника». «Есть!» Тут же по всем каналам разнеслась информация об отданном приказе, а на интерактивной карте начала появляться информация о текущих передвижениях своих сил и сил противника. Карта складывалась более-менее благополучно. Из-за превосходства технологий противнику доставались весьма болезненные удары, а ответить он мог в редких случаях. Корветы, ясное дело, получали повреждения больше всех, сильнее всех. Уже через 10 минут активного противодействия из общего количества в тыл отступили 20 мелких кораблей, часть из-за полной или практически полной просадки энергетических щитов, другая часть из-за повреждения внешнего слоя брони в достаточной мере, чтобы это можно было считать критическим перед уничтожением. Но даже так противнику просто некуда было отступать. Даже если корветы отступали, то они попадали в ловушку дальнобойных орудий крейсера. «Когда будем применять тяжелое вооружение?» — тихо обратился к Мире ее первый помощник. «Стрелки интересуются, так как уже давно держат под прицелом приоритетные цели. Щиты», — спокойно ответила она. «У кораблей противника динамические щиты. Могут просесть до полного обнуления, но потом энергия, которая была вложена в выстрел, конвертируется в энергию накопителей энергощита, из-за чего он восстановится. Ждем, когда по данным наших датчиков общее количество энергии щитов противника будет меньше 2/5». И это был еще один неприятный момент их схватки. Да, сама победа была предрешена. Уже больше половины мелких кораблей противника были уничтожены, из-за чего оголялись слабые места более крупных, но эта технология ранее не встречалась нигде. Ни один каталог не показывал таких сведений. Но она уже несколько раз видела, как щиты у фрегата противника полностью исчезали. Корпус принимал пару попаданий из разных орудий, после чего щит восстанавливался в большей степени, чем это должно было произойти. «Сделайте запись в бортжурнал о странности щитов противника». Предельно спокойно, стараясь скрыть свою настороженность, проговорила Мира. «Данная информация должна дойти до нашего штаба, чтобы в будущем учитывать при планировании операции». Все это время крейсер сближался с силами противника. Интенсивность огня по нему только возрастала. Но это была проверка на прочность, и чем больше было попаданий по щиту, тем больше уверяла саму себя Мира в том, что крейсер выдержит и более сложную битву, при необходимости сблизившись и с тяжелым крейсером. Даже на какое-то время сможет задержать линкор противника, но это мелочи. Уже орудия малого калибра начали доставать до передовых кораблей противника, а это означало только одно — пора приводить в исполнение главную часть плана. «Приказ всем!» — переключилась Мира на командный канал, который могли слышать капитаны вообще всех кораблей. «Сближаемся с противником. Обхватываем со всех сторон, отрезаем саму возможность какого-либо маневра, заключаем его в сферу. Разрывы между кораблями не более 30 километров. Корветы действуют по парам, не менее. Эсминцам находиться в тылу ударных групп и обеспечивать поддержку с помощью ракет. Тяжелые ракеты держать в готовности для нанесения удара. Пускать после моего разрешения или по моему приказу. Исполнять». Тут же формат строя начал меняться. Четыре группы постепенно дробились для того, чтобы стать одной, как бы это странно ни звучало, одной, но большой. Сам же крейсер с еще большим ускорением полетел вперед, начав прицельно уничтожать корвет за корветом противника, используя для этого только множество различных орудий и систем ракетного огня малого калибра. Средние же применялись только против более крупных целей, которым не повезло столкнуться с гневом этого монстра. В этот же момент усилился нажим со всех сторон, и Мира заметила то, что хотела увидеть в этот момент. Панику, неразбериху, метание. Враг не знал, что ему делать. Координация была потеряна, строй был практически полностью разрушен, и практически в его центре оказался легкий крейсер, который спокойно работал со всех орудий во все стороны. В появившийся раскол устремились корветы, которым был выдан отдельный ранее на это приказ. Они специально держались одной единой группой, не привлекая к себе внимания. А когда потребовалось, создали тот самый разрез, о котором изначально говорила Мира. Строй противника развалился окончательно. Две неравномерно распределенные группы, в одной корабле меньше, а другой больше. И все, кто мог, сосредоточили свой огонь на малой группе, и взрывы стали видны практически каждые несколько секунд. Максимальный разрыв был в 10 с небольшим секунд. «Прочность щитов 70%!» — прозвучал доклад одного из оперативников. «В моменты наименьшей активности противника и ведения огня по нам, щит успевает восстановить ту или иную долю собственной энергии с помощью установленных накопителей». Мира только улыбнулась и кивнула. Это именно то, что она хотела услышать. У организации Марка мало кораблей. Это факт. Именно для этого было необходимо всеми способами повысить им живучесть. Если даже под обстрелом почти полусотни кораблей щит крейсера просел всего на 30%, то можно официально заявить, что задумка Марка удалась. Крейсер может быть тем, кто примет огонь на себя и более тяжелого противника выдержит. И после этого даст болезненной сдачи. Мал да удал. Как только последний корабль малой группы был уничтожен, где был всего один эсминец противника, тут же абсолютно все боеспособные корабли начали уничтожать большую группу. Но на этот раз враг познал то, чего ранее на себе не ощущал в этом бою. Тяжесть снарядов и импульсов главного калибра легкого крейсера. Их тяжесть была такова, что фрегат противника лишился щитов и был прострелен насквозь одним из снарядов. «Запись!» — тут же приказала Мира. «Такого не должно было произойти!» «Да, фактически нарушили герметичность во множестве отсеков, но нужна калибровка снарядов, чтобы они взрывались внутри, и еще и отстроенного таймера после удара, а не пробивали корабли противника насквозь!» Мира могла бы сама сделать данную запись, но через нее, через ее чип, проходило слишком много информации. Датчики активности мозговой деятельности говорили о том, что из-за новизны информации, ее объема и типа, ее мозг слишком сильно загружен. Нужно было даже часть полномочий сбросить на ее помощника, но он тоже не просто так сидел. Он и так взял довольно большой кусок служебной информации. Боеприпасы, щиты, топливо — все это уже в обработанном виде через него проходило командующий флотом. И все, что происходило снаружи космического корабля, выглядело словно в когда-то давно просмотренном фильме. Мире не верилось, что она управляет таким большим кораблем, флотом, который способен практически без потерь уничтожать противника. И то потери были только в кораблях, а не в пилотах. Капсулы не просто так были придуманы, как и все корабли данного флота доработаны. Личный состав оставался жив, а маленькую капсулу очень сложно поразить из любого орудия. Просто из-за размеров. Но все же были потери. Условные. Пока было не ясно, что именно произошло, но с радаров пропал корабль Норы и Дреда. Последний пойманный сигнал был о том, что у них отказал двигатель, и они по инерции направляются в сторону обитаемой планеты, по крайней мере, смогли выстроить такую траекторию, пока у них не отказало полностью питание. Живы ли они? Вопрос отличный, но в любом случае их поиском займутся после того, как будет уничтожен последний корабль противника, а также взята под контроль станция. А победа была уже в руках флота наемников. Оставались считанные единицы кораблей противника. Еще несколько мгновений, и все. Сотни, даже тысячи лазеров и кинетических орудий стихнут, чтобы ознаменовать этой тишиной победу. Первую победу в наступательном рывке наемников. Она первая, громкая, заметная. Но это только начало. Наступать придется много, долго и упорно. Главное — выдержать натиск врага в обороне, строить новый флот, за ним еще один, а после — еще десятки. Ибо количество сборочных верфей у противника велико. У наемников их, в сравнении с оппонентом, единицы. «Всем перегруппироваться!» — тут же отдала приказ Мира. «Вероятно, появление противника из четырех соседних систем за пределами кластера. Корветам левофланговой группы направиться на захват управления станцией. Десанту на фрегате приготовиться к бою в условиях возможного открытого космоса. Мы разбили противника сейчас, но, возможно, придет запоздалое подкрепление. Не терять бдительности!» «Еще задачи?» — на всякий случай, видимо, уточнил один из командиров кораблей. «Держать оборону до тех пор, пока не прибудет и не развернется оборонительная станция», — немного напряженно проговорила Мира. «Оперативному отделу рассчитать траекторию полета корабля Норы и Дреда, определить место крушения, если оно есть, а также определить, какого хрена эти двое вообще делали на корвете, если Марк определил их совершенно на другой корабль. Есть!» — тут же раздался ответ с двух сторон, и все продолжили заниматься своими делами.